Не исключено, что поэт мог солгать, будто бы встретил ее в зале, господин. И потому притворился, что не видел, как она разговаривала с нами. Разумеется, коридор очень узкий, и мы стояли между ним и девушкой, но едва ли он мог ее не заметить. «Если Цзун Ли сказал правду, — заметил судья, — то это значит, что девушка, с которой мы беседовали в коридоре, — это юная госпожа Бао, выдавшая себя за госпожу Оуян». Но нет, этого не может быть, ведь девушка, встретившаяся нам, плотно прижимала левую руку к телу, а госпожа Бао, испугавшись выходок Мо-Моде, там на сцене схватилась за балюстраду обеими руками. Я ничего не могу понять. Постарайся что-нибудь выяснить, а потом поднимайся ко мне». Он взял у Дао Ганя фонарь и направился к лестнице. Дао Гань пошел назад в комнату актеров. Судья Ди был уверен, что достаточно помнит дорогу к складским помещениям. Поднимаясь по лестнице к переходу в соседнее здание, он обнаружил, что у него болят ноги и спина. Он не мог понять, то ли это следствие простуды, то ли с непривычки от постоянного хождения вверх-вниз по лестницам. Он подумал, что Куань вполне симпатичен, но Цзун Ли из породы самонадеянных молодых людей, которых судья не выносил. Похоже, что поэт был с актерами на короткой ноге. Очевидно, он пытался ухаживать за юной госпожой Бао, но поскольку та намеревалась постричься в монахини, у поэта не оставалось особых надежд. В его грубоватых стишках по поводу госпожи Дин содержался намек на отношения между ней и госпожой Оуян, но нравственные устои этих людей судью не волновали. Его волновал Мо-Моде. Он глубоко вздохнул, когда, наконец, оказался на продуваемой насквозь лестничной площадке над хромовым нефом. Сквозь решетку снизу до него доносилось монотонное бормотание читавших вечернюю молитву монахов. Свернув направо по коридору, он удивился, что там нет освещения. Но когда он поднял фонарь над головой, то сообразил, что избрал неверный переход. На стене справа не было никаких окон, а проход был уже того, который вел к кладовым. С низких потолочных балок свисала паутина. Судья уже собирался пойти обратно тем же путем, как вдруг услышал какой-то шепот. Он замер и прислушался, пытаясь понять, откуда доносятся голоса. В коридоре никого не было, и заканчивался он тяжелой железной решеткой. Судья направился обратно, но слабый шепот заглушался молитвами монахов. Озадаченный, он вернулся к центру перехода, пытаясь отыскать какую-нибудь дверь. И снова услышал перешептывание, но не мог разобрать ни одного слова. Внезапно до него донеслось его собственное имя — Ди Жэньцзе. Потом наступила мертвая тишина. Глава 7. Судья в раздражении теребил бороду. Эти призрачные голоса встревожили его сильнее, чем он готов был себе признаться. Наконец ему удалось взять себя в руки. Он решил, что какие-то монахи обсуждали его где-нибудь по соседству. В старых зданиях эхо, случается, выделывает странные трюки. Судья постоял еще некоторое время, прислушиваясь, но безуспешно. Шепот не возобновился. Его передернуло. Сообразив, что действительно повернул не в том месте, он побрел назад к лестничной площадке. Переход, ведущий к кладовым, находился с другой стороны. Он быстро обогнул колодец и оказался у нужного коридора. Он узнал три узких окна справа. Дверь кладовой была распахнута настежь. Из помещения доносились голоса. Войдя в комнату, судья испытал разочарование. Там были лишь два монаха. Они возились с замком большого кожаного ящика, покрытого красным лаком. Мо-Моде там не было, Но, окинув беглым взглядом левую стену со стеллажами, судья убедился, что круглый железный шлем висит на прежнем месте над кольчугой, а длинный меч уже в ножнах. Судья обратился к более пожилому монаху. «Вы не видели актера Мо Моде?» «Нет, ваша светлость», — ответил монах. «Мы только что сюда пришли. Вполне возможно, что мы с ним разминулись». Монах говорил почтительно, но судье не понравился мрачный взгляд его собрата, высокого широкоплечего парня, который взирал на непрошеного гостя с явным подозрением. «Мне хотелось выразить восхищение его мастерством фехтовальщика», — небрежно заметил судья Ди.